На ужин у них рыба, запеченная в глине. Приличных размеров заворот и хвостень. Рыба найдена в глубине, извлечена и выпотрошена. Набитая диким чесноком, обсыпанная крупной солью и пьянящей горень травой, она упакована в круто замешанную глину. После этого зарыта в залу костра. Гея ест и смотрит на Беска с суеверным ужасом. Как можно уметь делать все? Да еще как делать? Монаршья внучка признается, что ничего похожего она не ела ни разу. Но когда Гея рассказывает о своем поваре, Лен немного мрачнеет. Гея понимает ошибку и испуганно замолкает на полуслове. После ужина пьют горячий хост. Багровые лучи Кратоса чертят низкий небосклон, к вечеру покрывающийся тяжелыми осенними тучами. Звень деревьев в закатном солнце черны. Костер успокоенно потрескивает. У Геи огромные глаза. «Гея?» «Да». Вернулась. Слушает. «Я давно хотел тебе сказать, что все происходящее с нами мне кажется игрой. Нет, не твоей. Просто это все организовано для нас с тобой. Дело в том, что многое необъяснимо, если не принять эту точку зрения. Особенно поразительно, что над нами за все это время не пролетел ни один самолет. Только однажды и очень далеко к югу. Я попытался навязать пилоту курс на нас, но он с перепугу чуть не вогнал самолет в землю. Я отступился, и с тех пор ни одного самолета. А в последнее время я начал чувствовать над головой стационар. Ну, спутник такой. Понимаешь, дело в том, что передатчик может быть очень маленький. Ну как? Беска показывает, какой маленький может быть передатчик. Они бывают в форме бусинки с хвостиком, в форме цилиндрика. Бывают еще такие, как расплющенная чернокислинка. Чуть поменьше. Гея внимательно смотрит на Беска, и глаза ее испуганы. Понимаешь, я все время занимался тем, что искал передатчик. В одежде, в парашютах, в сумках, пакетах. Беска щурится, вороша угли в костре. «Ты почему замолчал?» — шепотом спрашивает она. «Потому что я не хочу, чтобы кончилась эта сказка». «И ты знаешь, как она кончится?» — с удивлением спрашивает Гея, отводя глаза от костра. Беска, не говоря ни слова, продолжает глядеть на нее. «Так нельзя», — шепчет она и закрывает ладонью его глаза. «Почему?» — переходит на шепот Лен. «Потому», — отвечает Гея и отворачивается к костру. «Ты заболеешь. Ты всегда смотришь на меня так, а потом болеешь. Лучше скажи, чем кончится сказка». «О, это очень грустная сказка. Я бы не хотел рассказывать, как она закончится». Он берет ее руки в свои и подносит к губам. Ладони у Геи узенькие, но сильные. Пальцы тонкие и длинные. Они горячие от костра и пахнут дымом. «И ничего нельзя изменить?» «Нет». «Почему?» «Мы не успеем». «Не успеем?» — удивляется она и оглядывается на темный лес, стоящий за спиной. «А что может случиться?» На всякий случай придвигается к Беска поближе. Вон там Лена оглядывается по сторонам и показывает на поляну. Через час опустится баллиста. «Через час?» — с ужасом переспрашивает Гея. «Передатчики совсем маленькие. Их можно спрятать внутри любого шва. Они подслушивают каждое слово. Дважды в час выстреливают записанную информацию, очищают память и принимаются подслушивать вновь». «Я поняла. Он на мне?» Беска кивнул головой. Дождь стекает по полированному боку баллисты, и огни дворца становятся радугой. Группа офицеров на почтительном расстоянии ожидает, когда подойдут Беска и Гея. Остановившись, Беска держит руку Геи. Она покорно останавливается и поворачивается к нему. Дождь успел залить ее лицо. Беска привлекает ее к себе, целует глаза и губы. И вкус ее слез смешается со вкусом крови на губах. «Прости меня. Прости, но я не мог иначе. Потому что люблю тебя». Развернувшись, он бежит назад к баллисте, возле которой уже дежурит офицер охраны. Он делает шаг навстречу Беска. «Равный Лен, вас ждут вместе с Геей Хан. Хранитель покоя». Рука офицера отпускает рукоятку лучемета и тянется к вороту. Расстегнув верхнюю пуговицу, он с испугом смотрит на Лена. Вновь пытается не пустить Беска к баллисте, и сердечный приступ валит его с ног. «Полежи», — говорит Лен, укладывая охранника под дождем. Он вытаскивает лучемет из ременной петли и забрасывает его в кусты.